Казалось бы, все уже сказано и пересказано. А значит, все должно быть предельно ясно для любого человека этой страны. Поэтому духовное единение народа должно было быть делом, если не нескольких дней, то, по крайней мере, нескольких недель. Все, что нужно сегодня для того, чтобы будущее народа, а значит и всего человечества, могло реализоваться, уже не просто имеется, а подготовлено самим Творцом, который, несмотря на принятую много тысячелетий назад конвенцию о невмешательстве в процесс эволюции сознания человека, тем не менее объявил во всеуслышание о том, что движение за государственность и духовное возрождение России возглавляет лично Творец, что делает порыв людей на единение богоугодным промыслом. И несмотря на такую поддержку Творца, консолидация духовных сил народа России происходит крайне медленно. Промедление, а точнее нежелание некоторых людей увидеть и очень скоро свет истины или искру божественного света может обернуться для всего народа из радости ожидания чуда богопроявления в людях в печаль экологических катастроф, начавшегося уже квантового перехода. Что же все-таки сдерживает людей и не дает им проявить право свободной воли? И почему люди никак не могут реализовать дар сотворца, заложенный в них еще при рождении? Вопросов действительно очень много. А вот ответ напрашивается пока всего один. То, что происходит, является следствием или результатом многотысячелетнего прессинга властей на сознание человека, позволившего им сформировать глубоко в сознании народа России слишком устойчивый ген страха, ген духовного раба. Печально видеть, как великий народ, превратившийся по собственной воле в духовного раба, а значит, развивший в себе ген духовной неполноценности, который, несмотря на уговоры, и не просто уговоры, а самые серьезные доводы самого Творца, контролирующего ритм пространства, никак не может сформировать свое свободное решение. Подумать только, сам Творец, знающий прошлое, настоящее и будущее планеты, просит народ этой страны стать с ним рядом и взять на себя крест поводыря человечества. Что же нужно было сделать с сознанием целого народа для того, чтобы он не смог откликнуться на призыв Творца и набрать даже тот необходимый минимум в 2%, который обеспечил бы ему прохождение точки невозврата, а значит и собственное спасение? Люди должны понимать, что, превращая человека в духовного раба, власти этой страны берут на себя великий грех. Но в то же время и сам народ может приобрести кармические долги за отказ от участия во вселенской программе преображения пространства, а значит, от предложения Творца стать рядом и быть активным участником этих исторических событий. Сегодня я уже в который раз вынужден поменять тон нашего диалога, поскольку люди никак не могут избавиться от состояния страха, перестают понимать, что если сам Создатель сказал о том, что он сам взялся за организацию духовного единения, причем не только этого народа, но и всего человечества, значит, никто и ничто не может помешать любому человеку проявить право свободной воли. Сегодня гармония Создателя и человека – является уже не желанием, пусть даже свободного, в своем волеизъявлении человека, а волей Творца, который сам настоятельно приглашает к сотрудничеству с ним. Впервые за всю историю человечества пятой расы. Поверьте, такое приглашение случается впервые и только один раз. И более того, только на границе эпох. Поэтому человек не может просто так отмахнуться от воли Творца. Человек не может и уклониться от необходимости принятия им свободного волеизъявления, потому что нет места на планете, где человек смог бы спрятаться и переждать цунами квантового перехода. Человек, так или иначе, должен принять решение. И это свободное решение создает условия сотворчества человека. Если же человек не хочет или не может принять никакого решения, то, поверьте, он все равно не сможет избежать встречи с Творцом. Но в этом случае такому человеку уготован второй круг эволюции сознания, но уже на другой планете. Поверьте мне, другого пути или сценария развития событий нет ни для кого. Ни для обычного маленького человека, ни для маленького человека, обремененного давлением власть придержащих структур. Неверие всех ветвей человеческой власти, а значит неверие людей, наделенных ответственностью за судьбы людей, играет с этими людьми злую шутку, показывая всем, что неверие может обернуться самой настоящей катастрофой. Вот почему мой посыл был ориентирован на маленького человека, у которого с моей помощью появляется уникальный исторический шанс изменить ход истории человечества и продемонстрировать в своем духовном единстве, что истинная вера не просто творит чудеса в плотном плане, а есть самое настоящее чудо богопроявления в людях. Истинная вера превращает духовных рабов в самых настоящих и активных воинов света, а значит, самых настоящих сотворцов нового мира шестой расы. Я надеюсь, что вам теперь становится понятным, что внутреннее совершенствование – это не просто слова, а сложный ежедневный промысел каждого человека, который заключается и в том, чтобы не просто пропускать через себя перволюбовь Творца, а открывая для себя право свободной воли, преодолевать в себе ген духовного несовершенства, ген страха. Самое опасное заключается в том, что ген духовного несовершенства настолько живуч в сознании человека, что и пассионарность людей тоже не может быть раскрыта в полной мере, ибо страх полностью парализует любое, даже самое незначительное, свободное мышление человека. Вы, конечно, свободны, но одновременно вы все еще и рабы страха. Поэтому, что бы я ни говорил вам о вашем же праве свободной воли, которое дается только богоизбранным народам, вы по-прежнему будете глухи к моим словам. И все потому, что ген страха искажает принятие людьми, их сознанием, моего посыла. Люди из-за внутреннего страха за свое будущее плотного плана готовы терпеть духовное, я уже не говорю о другом, унижение от собственных властей, терпеть атмосферу неправды и лжи, а значит искаженного пространства, атмосферу, создаваемую некоторыми внешними силами, которым показалось, что мир уже в их руках. Но эта атмосфера чревата опасностью возникновения неуправляемого бунта, который хотя и сметет любую власть, но не сможет вывести людей из духовного ступора, из тьмы духовного невежества. Поймите, наконец, что страх в душе не только не попутчик в новый мир света, он еще и очень плохой советчик, ибо направляет человека не к животворящему свету, а во тьму духовного невежества и духовного самоуничтожения. Людям в любом случае придется сделать свой собственный исторический выбор. При этом очень важно, чтобы они смогли услышать в себе Творца, ибо мой посыл – не только поддержка вашего свободного решения, это еще и противовес вашему внутреннему страху, а значит и надежда на спасение. Ради вашего же спасения вы должны услышать мои слова тревоги за ваш выбор, ибо отсутствие активности людей принять участие в собственном спасении есть первый признак укоренившегося в них неверия, что и подтверждает мое опасение, что основная масса вашего народа не сможет пройти перекличку воинов света. Призывая вас к активным действиям, я, конечно же, знал о гене страха и давал вам некоторое время на его преодоление. Но этот укоренившийся в вас ген страха стал настолько значительным препятствием для эволюции вашего сознания, что появилась опасность того, что достигнутый вами за последнее время высочайший уровень первосознания может не только остановиться в своем дальнейшем росте, но даже может быть сведенным на нет, что действительно может погрузить в бездну грехопадения не только ваш народ, но и все человечество. Помните, я говорил вам о том, что вам необходима не только искренняя вера, но и уверенность в правоте вашего свободного выбора на духовное единение. Это значит, я говорил вам о необходимости внутреннего совершенствования, уничтожающего в человеке привнесенный ген страха. Необходимо также помнить, что духовное единение перерастающее в коллективное первосознание, возможно только у духовно чистых и свободных людей, у которых нет изъяна, гена страха. А это значит, что ген страха этими людьми преодолен, и преодолен самостоятельно. Ваш промысел на сегодняшний день заключается прежде всего в самосовершенствовании, а это значит в самостоятельном подавлении гена страха. И важнее этого экзамена для народа России нет и не может быть. Ведь только светлые люди, самостоятельно изжившие в себе ген страха, смогут изменить пространство и сотворить чудо богопроявления. Выбор всегда остается за человеком. И теперь этот выбор упирается на необходимость духовного очищения. Но сегодня человек и Творец едины в осознании необходимости не только преобразить пространство света, но в первую очередь в осознании необходимости духовного очищения человека от предрассудков сознания, в числе которых и ген страха.